Глава 77. Продолжением столь неожиданных и весьма навязчивых дум явилось то, что в скрипучий от кожи салон ласточки авиалайнера во время очередного полета Н на какое-то важное сборище, совещание в Акапулько, гольф в Чикаго, ленч в Катманду, приглашен был второй пилот. От силы 2-3 секунды. Ухмыльнувшись, ответил парень, не сомневаясь. Суть беседы во внезапной мегабоязни странного и в последнее время откровенно нервного босса. На такой высоте и скорости разгерметизация — верный способ отправиться в рай без особых душевных травм. Вы только представьте себе, добродушно пригласил второй к увлекательным вычислениям. 10 000 метров над уровнем моря. Скорость в час до 1000 километров. Удушье. Молниеносное обледенение и мгновенный разлет на куски, на 1000 мелких осколков. «Впрочем, не беспокойтесь», — поспешил тут же добавить он, — «наша чудо-машинка не рухнет. Если даже подведет один двигатель, преспокойно махнем на другом. Мы же не какая-нибудь авиакомпания в этом гребаном Тринидаде. Там летают одни гробы». «Где еще они летают?» — хлопнул Энн по соседнему креслу. Пилот с удовольствием плюхнулся в дорогую телячью кожу и в течение получаса с нескрываемым удовольствием порассуждал о машущем в небе крылышками невероятном старье, с вполне ожидаемым риском ежедневно, ежечасно, перевозящим по всей планете миллионы ни о чем не догадывающихся олухов, о разгильдяйстве авиалиний, о бесчисленных взятках при сокрытии промахов, жульничестве и откровенном втирании очков. Что касается происшествий, они были коньком информатора. Что же, откровенный болтун мог дать полную волю своим собственным размышлениям. Угрюмого, словно средневековая крепость, Энн заинтересовала и пьянство, и внезапный инфаркт за штурвалом, и дефекты различных систем. Любопытство хозяина лайнера было более чем удовлетворено. Взрывы топливных баков, падение на взлетах и посадках со 100% смертельным исходом, внезапный отказ электроники. Рассказчик не замечал, что особенно внимательно его именитый слушатель ловит ключевые слова «мгновенно» и «молниеносно».